Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она здесь пришла! Аграфена Александровна пришла! Просится!» Так ведь и вздрогнул весь, как младенец. «Где здесь? Где?» Так и охает. А сам еще не верит. «Там, — говорю, — стоит. Отоприте!» Глядит на меня в окно-то и верит, и не верит, а отпереть боится. Это уж меня-то боится, думаю. И смешно же. Вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда парами простучать, что Грушенька, дескать, пришла. При них же в глазах. Словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали двери творить. Отворили. Я вошел было, а он стоит, телом-то меня, и не пускает всего. Где она? Где она? Смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю, уж коль меня так боится, плохо. И тут у меня даже ноги ослабели от страха у самого, что не пустит он меня в комнаты. Или крикнет, али Марфа Игнатьевна прибежит, али что не есть выйдет. Я уж не помню тогда сам, должно быть, бледен пред ним стоял. Шепчу ему: «Да там, там она под окном. Как же вы, говорю, не видели? А ты ее приведи, а ты ее приведи!» «Да боится, говорю, крику испугалась, вкус спряталась. Подите, крикните, говорю, сами из кабинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. Грушенька кричит: «Грушенька, здесь ты!» Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет. От меня отойти не хочет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. «Да вон она, — говорю, — подошел я к окну, сам весь высунулся, вон она в кусте-то, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся. Больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное на столе у них. Помните-с, фунта 3 ведь в нем будет. Размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь и повалились лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я, нет на мне крови, не брызнуло. Пресс-папье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад, весь трясус, прямо к той яблоньке, что с дуплом. Вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел. В нем уж лежала тряпочка и бумага, давно заготовил. Обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там слишком 2 недели оставалась. Сумма-то это самая-с. Потом уж после больницы вынул. Вратился к себе на кровать, лег, да и думаю, в страхе. Вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти. А коли не убит и очнется, то очень хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть, они и убили, и деньги унеслись. Начал я тогда от сумления и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорее. Встала она, наконец. Бросилась было ко мне, да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут все это и пошло на всю ночь. Я уж во всем успокоен был».